психология. В гостинице в вестибюле столкнулся с Баскаковым. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он. «Нормально. Как палец. Чернеет уже. Пошли наверх, там сейчас Джейн Смит. Вчера, оказывается, в честь нее был прием, а мы из-за тебя в этом поганом стриптизе сидели. Интервью брали в конференц-зале нашей гостиницы. Зал набит битком. Корреспонденты, хроника, телевидение. Все время сверкают блицы, народу полно, не протиснешься. Мы остановились в дверях». «В жизни она тоже ничего», – сказал Баскаков. «Баскакову хорошо, он ростом под 2 метра, а мне не видно. Передо мной какой-то атлет в белом пиджаке. Я протиснулся вперед между ним и дородной дамой и оказался за японцем, теперь видно». Джейн сидела за столиком рядом с ведущим и переводчиком. «Прав, Баскаков, красивая баба». И вдруг Джейн Смит помахала мне рукой и сказала в микрофон: «Hello, GM, how are you?» Я обалдел, все оглянулись на меня. «Как твой палец?» – по-английски спросила Джейн и показала палец. «Good», – я тоже показал ей палец. «Чернеет уже». Джейн сочувственно покачала головой, но тут ей задали очередной вопрос, и она стала отвечать. «Значит, Мишка не врал, сидел я с ней на лестнице. И где я ее взял?» «Нет, надо бросать пить», – очередной раз подумал я. «А это откуда тебя знает?» – спросил Баскаков. «В Мексике на фестивале познакомились», – соврал я. «Сереже ей очень понравился». Молодец, Мишка не накапал начальство о моем выходе в свет. А звезда в тот день улетела, и больше я с ней не встречался. Вечером Гамбаров вручил мне газету, кажется, местную. Там целый разворот посвящен пребыванию в Каннах Джейн. И среди прочих фотографий я с ней сижу на лестнице, и она дует на мой палец. А под этой фотографией подпись: «Джейн Смит и русский режиссер Галина Польских». Между прочим, это была уже вторая американская звезда, с которой я появился в прессе. С этой я сидел на ступеньках, а с другой, с Ким Новак, лежал. Вернее, она лежала на мне. Вот как это было. В Москву приехала американская актриса Ким Новак. Естественно, носились с ней, как у нас всегда носятся, с американскими звездами, и чуть ноги не мыли. Привезли на Мосфильм, и директор стал ей показывать студию. Мы в то время снимали в павильоне декорации рубку спасателя для «Пути к причалу». Чтобы имитировать шторм, качку, декорацию поставили на полусферу, которую во время съемок качали. А пока не снимали, ставили подпорки. Директор Мосфильма, Ким Новак и свита появились в нашем павильоне во время съемки, испортили нам дубль. Подошли к нашей декорации, директор объяснил: «На этой качалке пароходная рубка, там руль, компас и все такое». «Можно посмотреть?» – спросил Ким. «Прошу», – сказал ей директор. «Подождите», – сказал я и велел поставить подпорки. Поставили подпорки, пододвинули лестницу. Ким поднялась на полусферу, за ней директор, за ними свита, сопровождающие, переводчики, фотокорреспонденты. Чтобы они поместились, я отступил, потом еще отступил, и еще я оказался на краю. Новак, которая ростом была не ниже Фиделя Кастера, пошла ко мне, за ней потянулись и свита, подпорки, не рассчитанные на такую толпу, сломались, полусфера накренилась, и мы все покатились вниз. В самом низу лежал я, на мне Ким Новак, на ней директор и все остальные, а сверху мелкая осветительная аппаратура и хлопушка. Ким Новак извлекли из кучи и повели к выходу. «I am sorry», – крикнула она.